начинаем. Да, ну, по традиции же команду дал, зевнул. Команда к началу. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Так, сначала хотел бы, там некоторые люди в комментариях, там некоторые конями забросали, да, хотел бы сразу на пальцах объяснить, потому что мне иногда кажется, что, знаешь, когда некоторые наши подписчики смотрят ЦИПСу, они одновременно слушают музыку, читают стихи Пушкина и слушают ЦИПСу. И вот они так обрывками там что-то поняли. Так, большинство там неуспешные, дебилы. Все, если человек не, там, не богат, значит, он дебил. А, ты назвал нас всех дебилами там, и так далее. Друзья, я дебилами назвал тех, или как-то еще даже может быть страшнее, кто, скажем так, критикует и поливает дерьмом всех людей, которые чего-то добились, достигли, да. То есть вот начали мы с того, что обсуждали, то, что проект «Крупнокалиберный переполох» Алексея Смирнова будет теперь на «России-24», как бы у него своя программа теперь будет, да. Будет даже, там... Дань, даже мы не то, что всех, кто богатый, сказали, а мы сказали практически за конкретных людей, за Макса Индуса. Начали с этого, да. Да, и за крупнокалиберного переполоха. То есть, если мы не за олигархов там тянули, а мы вот за конкретных людей, которые немножко начали двигаться. Просто начали как бы предъявлять вот эти моменты, что там назвал дебилами и так далее. Но те, кто как бы пацанов критикует и поливает дерьмом, и не только их, и других людей, которые там чего-то добились вот с земли, сделали себя сами, как говорится, да. И люди, которые ленятся... Что многие такие, ай, там логика такая, если ты бездомный, просто купи себе дом, ха-ха-ха, короче, бля. И когда читаешь, то понимаешь, что люди как-то, ну, не могу сказать, у меня недостаточно данных сказать об интеллектуальном уровне этих людей, но, видимо, они отвлекаются, то есть слушают невнимательно. Друзья, тут момент в чем, и опять же, вот он про саморазвитие сказал, расширять сознание, еще что-то. Это как Блиновский, инфо-цыгане, там ха-ха-ха. Друзья, если инфо-цыгане, они где-то поначитались умных вещей, да, там некоторые даже особо продвинутые там НЛП, короче, там полезли и тому подобное, для того, чтобы зарабатывать бабки на людях, то я вам стараюсь свои мысли бесплатно. То мы сами придумываем. Да, то есть, но когда какие-то вещи, ну нельзя, ну русский язык, он очень богатый, но он все равно ограниченный. Если это стол, к примеру, то если какой-то инфо-цыган сказал, я сижу за столом, да, и мы такие, я сижу за столом, и, инфо-цыгане так говорят, вы инфо-цыгане. Ну, если мы об одних и тех же вещах говорим, то если это эти слова используют инфо-цыгане, нацисты, еще там людоеды, не надо как бы, ну, придумайте другие слова, придумайте новый русский язык. Вот как там песня есть про словарь новоебланско-русского языка, да? Вот, пожалуйста, придумайте. Я что хотел сказать, на самом деле, по поводу и сразу, пока не забыл, насчет успеха. Мы сейчас живем во времена капитализма, и зачастую успех оценивается толщиной кошелька, да, то есть количеством денег у конкретного человека. Но это не всегда так. Успешный – это не означает богатый. И кто-то меня пытался поправить, но я не говорил, что успех это значит богатый, как бы, да. Просто когда ты живешь в дерьме, в первую очередь дерьмо у тебя в голове, как бы, да. Вот. Тут речь об этом шла. И, ну, опять же, скажу как бы по себе, вы, может быть, не любите эти true story, да, но в 2014 году за 7 месяцев я приехал в Донецк. Меня никто не знал, я никого не знал, просто чувак, блядь, там, откуда-то там с Киевской области приехал такой, блядь, да. Русская вот. Весна. А? Ну, а русская весна. Да, вот это вся движуха, понимаешь? И на войне за 7 месяцев я прошел путь от простого бойца, потом командир отделения, командир взвода, командир роты, замкомандующего внутренними войсками. Вот. При этом не имея ни хренашечки. И зарплату нам платить начали только в конце 2014 года, и то, как бы там, меня в итоге на нее кинули. Как бы. Вот. То есть, успешный ли я или нет? Да, вот тут вопрос. Второй момент. С 16 по 19 год я был на подполковничьей должности начальником пресс-службы и спикером армии ДНР. Я каждый день был на телевизоре. Часто был на российском телевизоре, да, на федеральных СМИ и так далее. Я помню, да, на большом экране на таком. Знаешь, как какой-то злодей в фильмах такой, такая огромная голова, и он обстановку докладывает. Я, кстати, помню эти эфиры. Да, сводку читал, да, то есть, ну, все, как бы, да, у меня зарплата была 41 тысяча в месяц, из которой, поскольку я ни хрена не имел, я жил на съемной квартире, у меня ни машины, ничего не было, то есть, у меня 41 тысяча, из нее, там, что-то около 10 тысяч я аренду платил за квартиру, ну, а так, все, общественный транспорт, ты, ну, все, как обычно, живешь, там, покушать себе покупаешь что-то, я 2 месяца откладывал, чтобы купить себе ловы, тогда они еще стоили, по-моему, 9 тысяч. Вот, это был 18-й, по-моему, год, или 17-й, по-моему, уже сейчас не вспомню. Вот, ну и вопрос. Я ни хрена не имею, но я каждый день на телевизоре, на нормальной должности. Это успех или нет? Потом ты становишься первым замминистра, да, с 19 по 22 год. Ты получаешь зарплату 66 тысяч, но больше как бы. Да, тогда для ДНР в тот период это хорошая зарплата была. То есть тогда 66 тысяч это была штука баксов, как бы. Хорошая зарплата. Ну, ты ничего не имеешь тоже. Но при этом ты там, ну, нихера себе, как бы, да, по должности, казалось бы. Это успех или нет? То есть, я считаю, что это успех. То есть, когда ты становишься, когда ты растешь, когда есть рост, это успех. Но при этом ты не имеешь бабло. Поэтому связан ли успех с деньгами? Вот на личном примере скажу, не связан. Ну, ты, да, ты делаешь заготовки потом уже, в дальнейшем, когда у меня появилось моральное право зарабатывать деньги, потому что меня просили уволиться за критику Минобороны. Я сказал, ребят, ну, не вопрос, как бы. Потому что пока я работал на госслужбе, пока я служил, я работал на одну зарплату, честно, как бы, жил, да, и так далее. Но сейчас, как бы, все, я могу себе позволить зарабатывать деньги, я могу себе позволить продавать рекламу, там, финки ЛГБТ, там, и тому подобное, да. Запрещенные финки в России. Самые запрещенные. Вот. Поэтому успех и деньги – это не одно и то же. Ты можешь быть простым слесарем, сантехником, таксистом, но из-за своих человеческих качеств ты можешь быть начитанным. К тебе люди могут приходить советоваться. Даже там директора фирм могут там, там Дима, привет, там, слушай, посоветуй, как так. Ты выходишь на улицу, с тобой все здороваются, потому что ты хорошо, правильно живешь, ты всем помогаешь, ты, ну, живешь на простой работе, ты зарабатываешь просто на жизнь, как бы. Вот, но ты уважаемый в обществе, вот в этой локации, где ты проживаешь, ты уважаемый человек. Это успех, да, я считаю, это успех. Вот. Ты можешь быть лучшим в мире дворником, ты можешь мести улицу лучше всех в мире. Это успех? Да, это успех. Поэтому вот не надо путать мягкое с теплым. Вот. Потом, насчет расширения сознания, да, я вам скажу так, люди, которые добиваются успеха, на мой взгляд, я видел людей, которые себя создавали с нуля, не имея ничего, никого. Они просто своим трудом, правильной позицией добивались успеха. Это касается и бизнеса, и любой другой работы. Если ты читаешь книги, если ты саморазвиваешься, сейчас мне снова, он сказал слово саморазвитие, это слово используют инфо-цыгане. Вот. Если ты развиваешься, развиваешь свой кругозор, или же там расширяешь свое сознание, да, и ты можешь смотреть на вещи под разным углом одновременно, а иногда, чем больше спектр твоего обзора, тем больше шансов, что ты можешь увидеть то, что не видит большинство. И это будет твое преимущество. Но это тебе могут дать только знания и опыт. Вот это путь к успеху в том числе. Это вот, ну, к примеру, вот чашка есть, да? Ну, Да, кстати, на ней написано «душнило», друзья. Это когда моя жена еще в прошлом году... У нее есть чувство юмора. Зашла в наши комментарии и почитала, да. Она мне подарила чашку. Вот в прошлом, вот ровно год назад, на 23 февраля, по-моему, душнило. Думаю, ну, спасибо, да. Я вот первый раз это слово услышал, вот как раз-таки, благодаря вам. Теперь ты понимаешь, как вот мне с тобой вот все это время. Да, да. И вот, к примеру, вот чашка, да. Вот чашка – это или предмет, или ситуация. Давайте вот пофантазируем. И вот я эту чашку вижу во всех измерениях, там, четырехмерной, да, вот, плоскости. Админ и вы ее видят в двух измерениях только, да, там, длина и ширина. И вот я вижу, что внутри, пустая она, не пустая, как она, из какого материала она сделана и тому подобное, да. Вы этого увидеть не можете. Вот просто пример. Но это же чашка, чашка. То есть админ видит, и вы видите чашку, и я вижу чашку. Но только я в данный момент вижу ее под большим количеством, в больших плоскостях. Вот так же и с любой ситуацией может быть. Когда вы видите ситуацию, и причем этому можно научиться, я неоднократно говорил, происходит что-то интересное для вас, стройте версии. Не верьте сразу, даже очевидному, особенно если это у вас вызвало эмоции. Стройте версии, постарайтесь на ситуацию посмотреть под разными углами. Также посмотреть на свою проблему под разными углами, на свои цели под разными углами, задачи и так далее. И вы поймете, что вы сможете решать быть более эффективным, более быстрым и, соответственно, более успешным. Вот вам, друзья, бесплатно. Не надо подписываться на мой секретный телеграм-канал, там, платить мне деньги и так далее. Это просто вот такой пример. И причем многие не поймут. Как бы. Многие, ну так что, ну так это чашка, ну что, ну что. Ну админ тоже может сейчас пойти на кухню, взять чашку, и он тоже будет ее рассматривать. Что, о чем это, типа, да? Это о том, что любую ситуацию нужно стараться разбирать. А для этого нужен кругозор достаточно большого спектра, нужен расширить свое сознание. Только без мухоморов, пожалуйста, друзья. У меня есть знакомые, которые мухоморами расширяли сознание. И, как бы, они сейчас скажут, что мы лечились. Да. И у них изменилось мировоззрение, реально. Реально изменилось. Но я бы не хотел, чтобы у меня оно также изменилось. Поэтому, ну, будьте как бы добрее и слушайте внимательнее. Вот и все будет нормально у вас в жизни. Ну, у нас вот, допустим, военный как бы канал изначально, да, мы немножко ушли, скажем так, в новостную как бы повестку, да, потому что людей интересует больше это. Вот, мы можем на примере военной темы сказать по поводу мотивации, да. Вот кто, допустим, у кого больше шансов, понятно, что все рискуют, да, что там тебе может просто не повезти, ты можешь быть охеренным там, бойцом каким-то, а тебе может просто не повезти. У меня, вот, допустим, было очень много случаев, когда человек там ложился спать, а противник там с ДШК стрелял там хрен знает какого расстояния навесом и попадал в человека, просто во сне погибал, да, или вот я в книге писал, как один из бойцов там прошел первую кампанию, вторую, на Донбассе был, приехал в Сирию, лег спать, и миномет, просто мина прилетела там в полутора метрах от него, то есть никаких шансов не было, какой бы ты крутой спецназовец не был, просто вот тебе не повезло. Но у кого больше шансов выжить, да, на фронте? Это те люди, которые замотивированы, поставили себе программу, да, запрограммировали себя на определенные действия. То есть так, мы живем на позиции, что надо сделать, чтобы нас здесь всех не переколошматили, да? Так, нам надо заминироваться, да, надо везде поставить растяжки. Что, у нас есть дрон? Нет, дрона нет, надо срочно родить, да? Так, хорошо, у нас есть дрон, что нам еще нужно? Ну, противник пойдет по лесопосадке, так, нам нужны какие-то подствольники, нам надо намутить подствольники, да, и начинают люди себе, ну, прорабатывать какие-то моменты для того, чтобы обеспечить себя, значит, на этом ВОПе, да, на взводном опорном пункте, да, так, нам нужны гляделки, там, тепловизоры, чтобы мы могли, значит, обнаружить противника на подходе, да, и, ну, и вот, значит, они делают все для того, чтобы выжить, да, и они вот мотивируют себя, что надо выжить. Даже вот если вы смотрели интервью с якутским бойцом Стутой, да, он говорит, я постоянно думал о семье, и это мне помогло выжить, да, то есть ему там снились сны, что с ним дети разговаривают и так далее. То есть он постоянно думал, вот он себя запрограммировал, что бы ни произошло, в любой ситуации он должен выжить, да. На него напал боец, значит, противника, он его зарезал, да, в схватке, там все. И вот таким способом в течение 6 дней он все-таки вышел к своим, значит, товарищам боевым, да. Вот у этих людей на войне есть шансы выжить, да. Когда человек приезжает, попадает вот в эту атмосферу, когда вот везде грязь, слякоть, какие-то убитые люди лежат там, накрытые там чем-то, да, он насмотрелся этого ужаса, и он сам себя уже все, он уже сам себя похоронил, то есть он говорит, мы отсюда никогда не выйдем, все, мы не выживем никогда в жизни, все, это вот здесь я должен, и, значит, здесь моя жизнь оборвется, то есть, соответственно, он сам себя мотивирует к тому, что будет все плохо. Почему вот мы все время смеемся, да, даже черный юмор, да, когда что-то произошло, вроде бы, ну, смеяться нельзя, но мы ржем, как, ну, неумные люди, да, и другой человек, который может посмотреть, сказать, ну, дурак там, да, сейчас надо плакать, а он смеется. Это просто уже такая защитная реакция, значит, психики, да, что бы ни происходило вокруг тебя, ты все равно шутишь, да, и, ну, вот даже я вспоминаю, что вот даже в Логвиново, да, казалось бы, мы там только выжили, там все ходят, ну, в ужасе в таком, в легком пребывают, да, и я даже там пошутил, я говорю, если бы мне было стыдно, я бы здесь обосрался бы, знаешь, там вот так вот. Ну, то есть даже в такой ситуации я старался как-то разрядить обстановку. Конечно, вот, да. Поэтому, ну, и в жизни, соответственно, конечно, все эти правила, они работают. Просто тут в чем проблема? В том, что, видишь, как многие наши подписчики, это же простые, ну, люди, простые парни, там, простые, там, я не знаю, девушки, которые, ну, такие же, как мы, да, вот, ну, тут, они все сталкивались в жизни с такими же трудностями, как и мы. И просто, ну, у всех, ну, у многих, возможно, что-то не получается, да, вот нам же пишут люди, что, допустим, я работал там, ну, инженером на заводе, предположим, да, а сейчас я работаю там доставщиком еды, то есть, да, вот он по профессии, по своей инженер, а сейчас его так жизнь заставила, значит, работать доставщиком. И, конечно, когда мы начинаем говорить о каком-то успехе, что что-то надо делать, да, человек может подумать, ну, я-то делаю, да, все, что от меня зависит, но не все получается. Поэтому, ну, в любой ситуации, в которой вы оказались, всегда надо искать выход, да. Почему я вчера вот привел пример там, физические нагрузки даже, да. Даже если просто вот, ну, так сложилось, да, вот у вас такого не бывало, там, вот вы едете, допустим, там, по трассе куда-то, да, проезжаете какую-то маленькую глухую деревню. И вот у меня такое часто бывает, да, я думаю, вот если бы тут родиться, предположим, в этой глухой деревне, как бы моя жизнь могла сложиться, да, что бы я делал, как бы там, ну, вот что бы я сейчас там на тракторе ездил бы или там на комбайне, ну, вот как бы моя жизнь сложилась, да, и ты постоянно вот думаешь, как вот людям, которые вот, допустим, в маленьких каких-то деревнях, городках там рождаются, да, но тем не менее, я вот, допустим, мне вот раньше нравились какие-то видео на Ютубе, я смотрел там, ну, по физической какие-то темы, да, или там, ну, по, там, кто там спортом занимается, или еще. Бывают такие ребята, смотришь, он живет там в какой-то глухой деревне, но он, блин, он физически развит, там какие-то ведет тренинги, там на каких-то ржавых брусьях отжимается, огромный парень, там все. Ну, то есть получается, что несмотря на то, что он там может, там, я не знаю, быть каким-то трактористом, но тем не менее он там ведет, да, свой канал, да, по физической культуре. Да. Это же не говорит о том, что, конечно же, не все, наверное, могут стать там блогерами какими-то успешными, не все могут стать еще, ну, какими-то там, я не знаю, в Москву там переехать или еще что-то. Но тем не менее, во всяком случае, пытаться и, ну, стараться что-то сделать, стараться изменить, да, может каждый. И настрой, вот инфо-цыган Даниил Бессонов, он правильно говорит про то, что настрой очень много влияет. Почему? Я не знаю, ну, может, мы как-то неправильно выразились, да, но почему вот конкретно настрой, вот наш месседж с настроем почему так у многих вызвал такой негатив, вот, ну, немного непонятно. Да, не, на самом деле все понятно, так работает психология толпы. То есть, когда какой-то термин часто используется в негативном ключе, то где бы ты его ни применял, он воспринимается негативным. Вот как, допустим, «спасибо деду за победу», «деды воевали». Да? Раньше это гордо звучало, потом, когда это начали применять, допустим, с нашей стороны, везде, где надо и где не надо, эти термины начали применять, а со стороны противника, тот же русскоязычный сегмент, начали хаять, то сейчас уже как-то эти термины звучат так, как бы неуверенно, да, вот. Поэтому это тут как бы объяснимо, просто, ну, мы же хотим подписчикам, ну, как бы объяснить со своей стороны, друзья, мы же не учителя вам и не какие-то великие, да, мы простые парни, поэтому мы не можем вам там что-то, чему-то вас учить, да, но выразить свои мысли, высказать вполне себе можем. И те, кто там что-то говорят, там, вот, он поверил в то, что властелин вселенной, там, и так далее, да. Друзья, это наш подкаст, это наш видеоблог. Мы здесь говорим, и в данном, вот в этом экранчике, здесь властелины два человека, мы с админом, как бы, потому что это наш проект, как бы, да. И, естественно, мы отталкиваемся от своих персон, потому что это наш проект. И мы здесь вещаем, тут как ни крути, оно так как бы выглядит. Поэтому простите нас, пожалуйста, да. Вот, это, ну и вообще мы любим шутить, если там, ну, я вдруг шутку назвал Даню властелином вселенной, это не значит, что у него там завышенная самооценка, просто потому что мы друг друга подкалываем, как бы это нормально, и, ну, нормальным подписчикам, ну, это заходит, как бы, кто это воспринимает всерьез, ну, извините тогда уж. Ну да, и тут вот насчет, ты правильно сказал, не все могут там видеоблогерами стать и так далее. Почему не могут? Что значит, вот ты сейчас описал, я тоже видел видео этого парня, ты сейчас описал, да, вот этого спортивного парня из села, как бы, который блоги, и причем у него, ну, очень классно получается. Как он к этому пришел? Появилась идея. А как эта идея возникла? Вот вести блог. У него... Идея возникла, потому что он думал об этом. Он думал, я хочу еще чего-то, я хочу развиваться, я хочу чего-то добиться, чего я могу. Он прикинул свои силы и средства, да, свои возможности и понял, так, у меня есть телефон с камерой или ноутбук, и есть такая возможность, я попробую. Я не побоюсь, я попробую. Друзья, вести видеоблог тоже нужна какая-то смелость, да? И он попробовал, у него получилось. То есть в данном случае, когда вы сидите на кухне и рассказываете, я, ну, все равно, ну, не все же могут там что-то иметь, короче. Поэтому я буду работать, мне все нравится, буду получать просто, ну, обычную зарплату, не хочу ни к чему стремиться, по пятницам буду бухать с друзьями, как бы все спокойно себе жить, как бы в ус не дуть и всех, как бы, ну, ругать, как бы и Путина ругать, потому что, ну, мне государство вот не прислало посылку с деньгами, к примеру, да, а мне надо куда-то идти, где-то подавать заявление на участие в какой-то госпрограмме, чтобы меня чем-то обеспечили. Не хочу я никуда идти. Пусть сами идут. Вот многие с такой позиции, друзья. И поэтому, а потом жалуются, что а вот почему вот кто-то вот это, а я не вот это. Ну, потому что кто-то пытался, кто-то пробовал, искал варианты, возможности, думал, как какой вариант найти. И вот когда мы вот в мире информации такой быстрой очень и масштабной живем, да, найти незанятую нишу очень тяжело. Вот поэтому я и говорю, расширяйте свой кругозор, свое сознание для того, чтобы вы увидели под разными углами и, может быть, нашли какую-то лазейку и для себя, чтобы вот именно дальше развиваться, дальше двигаться. Вот о чем речь, а не об инфо-цыганстве. Все, я буду вести вебинары, друзья. Будете... Правильно, да, я тебе давно говорил, что тебе надо, вот как я пытаюсь еще в компьютер играть, а тебе надо, вот, значит, коучем быть. Видишь, просто многие люди там достаточно обоснованно высказывают претензии в плане, ну, типа, ребята, о чем вы говорите, если у нас машины, там, цены на машины такие, что ты, да, никогда в жизни не купишь себе новый автомобиль и так далее, как бы, да, и ты... понимаешь, что по сути, ну, как бы претензии обоснованы, и вот, и, ну, мы просто, как вам сказать, я больше чем уверен, Даня не хотел никого принизить там или унизить, да, что вы так в штыки восприняли это. Он просто вам, ну, как сделал такое послание, что, ну, просто что-то, не то, что там стараться прям кардинально что-то менять в своей жизни, да, стать, допустим, трансгендером, да, а просто хотя бы, ну, для начала просто запрограммировать себя на позитив какой-то, чтобы просто захотеть, да. Да, ну я тоже, как и многие из вас, там, предположим, а может даже не многие, жил в коммунальной квартире, на съемной коммунальной квартире. То есть у меня там были соседи. Сосед был милиционер старый, он там борчал, там, да, у нас, хотя я тоже работал в системе, да, он работал в системе, у меня были с ним конфликтные ситуации, то есть, ну, как бы мы не дрались, но вот такие словесные перепалки были. Казалось бы, я не алкоголик, да, там, он не алкоголик, но тем не менее, там, через все это приходилось пройти, но все равно настрой и позитив, он никуда не делся. Даже несмотря на это, все равно ты старался, ты понимал, что это временная ситуация, что я вот не буду с ним жить вечно, да, я с ним не женился и так далее. И ты все равно, ну, настраиваешься. Поэтому это как посыл для, даже не то, что для действий, а для настроя позитивного. Там, где у вас будет позитивный настрой, там у вас меняться будет все в лучшую сторону. Да вот. Даже дело не именно в позитивном настрое, а в настрое, в понимании того, что вот просто где-то в голове посеять мысль, что хочу я чего-то еще, что-то еще мне нужно делать. Пусть это будет волонтерство, еще что-то, но искать варианты. То есть заниматься своим делом и искать еще варианты, чем вот ваше нелюбимое слово, для саморазвития. Да? Саморазвитие – это не обязательно медитация, там, уход куда-то в духовные практики и тому подобное. Саморазвитие – ты можешь развивать спектр своей деятельности. Ты можешь саморазвиваться как ремесленник. Вот вспомните фильм, какая главная идея фильма «День сурка»? Вот он просто поначалу вот занимался хренью, когда просыпался в одном и том же дне, да, а потом он понял, что, ну, это время можно как-то использовать. О, научился играть на пианино, научился там вырезать из льда, научился танцевать, научился еще чему-то, да, то есть он время тратил на саморазвитие. Зачем это ему? Он сам не знал зачем. Вот, просто... вот смотри, вот у меня есть вообще офигенный пример, вот просто офигенный пример. У меня есть, короче, хороший товарищ. Он, короче, ну вот мастер просто, мастер-ломастер. Он, ну, делает все, короче. Вот начиная там от настроек компьютера, может приехать, там, камеру установить, там, что там, спаять, перепаять, короче. Ну, просто вот человек, ну, такие, знаешь, от природы просто вот, ну, я не знаю, там, какой-то чокнутый профессор, да. Я вот ему говорю, слушай, ну, вот ты же берешь, допустим, вот ты взял ноутбук мой, да, домой приехал, и там его делаешь, да, что-то исправляешь, меняешь. Я говорю, а почему ты не записываешь это на видео? Просто запиши это на видео, как ты разобрал, да. Ты собрал и выложи в интернет, да, может быть, это кому-то пригодится. Я не говорю про то, что, понимаешь, я не говорю про то, что, допустим, тебе за просмотр этого видео упадет 100 тысяч, предположим, да. Но когда ты будешь постоянно выкладывать подобные видео, кто-то, допустим, узнает, что ты живешь там в таком-то городе, и к тебе просто начнут обращаться люди. Да. И ты будешь людям делать, и тебе будут за это платить деньги. То есть ты уже, вот это свое хобби можешь сделать профессиональной своей работой. Понимаешь? Ну вот тоже люди как-то стесняются еще. У меня есть другой товарищ, который занимается профессионально ремонтами. И он уже там лет, наверное, ну, 15, там, начиная от дизайна, заканчивая там, ну, все могут. Я говорю, а почему ты вот не развиваешь Инстаграм свой, да? Вот ты выкладываешь там фотки с рыбалки, но ты не выкладываешь фотки, как ты вот взял объект, какой он был, в А, да, и довел его до состояния как бы финального, да, чтобы люди смотрели. Это что же получается, ты как бы рекламируешь свои услуги, по сути, свою работу. Но видишь, многие люди стесняются. И я не говорю, что это всем надо делать. Я просто говорю, что человек может заниматься, допустим, паять какие-то там просто микросхемы, но в итоге он может сделать это так, что это будет его любимым занятием, которое будет приносить ему деньги. Тут просто, ну, смысл в этом. Нет, на самом деле, вот это и есть вот саморазвитие, понимаешь? То есть ты или втихаря это делаешь, или делаешь это на публику. То есть ты, по сути, стал еще и видеоблогером, именно техноблогером, да? А это и есть саморазвитие. То есть ты, получается, расширил свои возможности. Вот. И очень, кстати, классный пример на самом деле. И вот здесь речь о том, что вот чего люди боятся, почему у нас люди, вот некоторые наши подписчики такие злые, да, почему там не хотят к чему-то стремиться, почему вот ворчат, кого-то обвиняют, лишь бы не себя, да. У нас на самом деле люди больше всего боятся одиночества и жить. Жизнь – это, да, вот именно не умереть, а жить. Просто, ну, я понимаю, как это на первый взгляд эта фраза звучит, просто вы хорошо продумайте эту фразу. Жизнь – это постоянные перемены, наша жизнь состоит из перемен. Мы растем, да, мы потом стареем, умираем. День сменяет ночь, ночь сменяет день. У нас постоянно перемены, перемены, перемены. И люди стараются максимально ограничить количество перемен. Максимально, вот максимальную стабильность. Но в стабильности никогда не будет. В стабильности начинается стагнация. В стабильности никогда застой. В стабильности никогда не будет развития. И получается так, люди просто реально боятся жить, боятся совершать какие-то поступки, боятся чего-то нового, что-то менять в жизни. И то же самое касается работы. Я видел очень много людей, которые боялись потерять свою работу. Просто боялись до такой степени, что они могли, ну, в петлю полезть. Вот реально, я тоже всегда боялся потерять работу. Это все этого боятся. Но ты понимаешь, что для того, чтобы пойти дальше, чтобы бывают моменты, когда вот все, ты вот стопорнулся, и если не поменяешь работу, то ты как бы, ну, начнешь деградировать. Надо идти дальше. И вот, например, при этом постараться не потерять себя. Вот в январе 2015 года мне предложили или строй дальше карьеру, как бы, или уходи там с должности с командующего внутренними войсками, если ты не порвешь отношения со Стрелковым. Потому что Стрелков тогда начал как бы всех как бы поливать грязью. Вот. И у меня был вариант или предать командира, а как-никак я к нему относился как к командиру, да, ну, Славянск, все, как бы это вот, январь 2015 года, все вот рядом это все было, да. Я ушел в никуда, просто в никуда. Написал рапорт, ушел в никуда. Вот я жил у друзей, в Ростов поехал к друзьям. Жил там без денег, меня кормили. Мне люди, у которых я жил, иногда говорили: чувак, мы устали тебя кормить. Короче. Ты слишком много жрешь. Да, понимаешь? Потом как бы, ну, дальше как бы я пошел развиваться. Вот, и по итогу, когда я был как бы в армии, да, тоже я как бы понял, что то руководство, которое к нам постоянно менялось, приезжали там разные люди, да, я просто понял, что закончится все тем, что я как кого-то, ну, кого-то завалю, потому что... вот хороший вот, пример, кстати. Вот этот формат, когда тебя унижают, то есть когда ты, в принципе, знаешь себе цену, ты стараешься, ты многое пережил, и тебе говорят, ты ни о чемная хуйня, как бы пыль на моих ботинках, и я что захочу с тобой, то и сделаю. И когда ты начинаешь говорить, сейчас если ты, ну, хлеборезку не закроешь, я тебе голову отобью. И человек на тебя натравливает военную контрразведку, тебя начинают крепить и так далее. И дальше унижение. Я такой, так, все, стопы, короче, здесь как бы вариант такой. Или закончится все хреново, я пойду в тюрьму, или как бы надо отсюда валить. Как бы. Вот. Я свалил, потому что, ну, все, как бы, да, я месяц побыл как бы без работы, даже больше, там, почти два месяца. Полтора месяца, получается, все. Но я когда валил, я скажу сразу, не то, что я свалил в никуда. То есть, когда я с армейки уходил в 2019 году, я уже знал, что я пойду на должность первого зама. Просто у меня не сразу получилось это. Вот, я заранее подготовил почву. То есть, я понимал, я принял решение где-то, наверное, за год, что я буду уходить из армии. И год я как бы искал, куда уйти. Вот. Потом вот мне в 22-м году предложили, или ты удаляешь свой пост, который в телеграм-канале написал, или увольняешься с должности первого замминистра. Я уволился, не раздумывая. Тоже, ну, как бы в никуда ушел, да. И сейчас я просто спасибо всем, кто меня уволил и кто за меня не заступился. Вот просто спасибо. Понимаешь? Поэтому, друзья, не нужно бояться перемен. И старайтесь жить как акула в движении. Ну, как акула, да, если ты остановишься, ты задохнешься просто. Все, будьте в движении. И вот админ правильно сказал насчет того, не знаешь, что делать, займись спортом. Это абсолютно верно. И не только из-за химических процессов в нашем организме, там всяких эндорфинов и так далее. Ты мозг свой перезагрузишь, у тебя новые идеи появятся. И ты не будешь тратить время впустую. Ты не знаешь, что делать, развивай свое тело. Можешь сейчас развивать тело, поприседать, поджиматься? Можешь. Ну так занимайся, не трать время. Да, а ты можешь быть, допустим, не богатым человеком, но зато можешь быть красивым, предположим. Да, это тоже, да, ты можешь пользоваться популярностью у женщин. У тебя может быть успех в любви, там, да? Да, ты, да, вдруг там женщины в деревне начнут тебя снимать потом. Потому да. Что, вот, ты видел, какой у нас живет здесь жиган, понимаешь? Да, нельзя зарабатывать на женщин. Будут, значит, как, знаешь, как в американском фильме, как там, домохозяйки будут, значит, бабы будут делить тебя. Как бы вот, тракториста да. Накачанного. Есть, вот здесь, поэтому... Да, на самом деле главное быть в движении. А получается, когда люди, вот они, скажем так, не получают, чего хотят, но при этом ни хрена не делают. Вот они ни хрена не делают, они бухают. Вот когда мне люди, которые употребляют спиртные напитки, говорят... Да я вот это все, а у нас такое государство, такая страна, такие люди, таким как я, классным пацанам, места в этой стране нет, как бы, да. А я говорю, чувак, ты бухаешь, то есть ты тратишь на это время и мозги. То есть и деньги, мозг, и деньги. Ну, деньги, да, и деньги, кстати, немаловажный факт. То есть, как минимум, ты тупеешь из-за алкоголя, как минимум. Это влияет на когнитивные функции просто страшно. И чего ты хочешь, если ты хочешь... Нет, он хочет, чтобы раздался звонок, алло, а ему позвонил Путин лично и сказал, так, все, срочно, значит, в Кремль, ты будешь, значит, отвечать, возглавишь Газпром. Да, да, да. Мне да. такой человек нужен, ты... Да, вот, поэтому нужно всегда начинать с себя, и все получится. Где бы ты ни находился, оставайся человеком и старайся быть в движении. Старайся делать свою работу хорошо, и да. все да, получится. Я понял, что нам с тобой действительно надо уходить от новостей и от военной тематики. У нас неплохо с тобой получается как называется? В инфо-цыганстве, да, 40 минут мы потратили на то, чтобы могли объяснить за 2 минуты. Вот, мы вообще должны какие-то новости сказать сегодня. Да, да, мы сейчас поговорим об этом, это важный момент. Сегодня много важных новостей. Так вот, понимаешь, мы потратили 40 минут в той ситуации, где могли потратить 2, и многие так скажут, ребята, вы очевидные вещи говорите, зачем вы тратите мое время, да? Да, получите коней. А кому-то, бля, непонятно, кому-то тупо непонятно, он из 30 слов выбрал 2, и вы там мудаки. Поверь мне, кто вчера, значит, кидал нас конями, вот, они сегодня будут у нас кидать конями. Нет, да, я за это не парюсь, потому что есть люди, которым все равно непонятно, надо иногда еще раз объяснять. Вот на самом деле, я тебе скажу так, вот если вот нас посмотрело 30 тысяч человек, к примеру, да, если хотя бы 2 человека сделали какие-то выводы, и это позитивно отразится на их жизни, то не зря мы с тобой потратили 40 минут, братуха. Не зря, просто надо сказать... что вот, ребята, если вы думаете, что там в вашей жизни там все плохо, все тяжело, все виноваты, хорошо, пускай будут в том, что там, ну, допустим, ну, у вас нелегкая жизнь, да, вот на секунду поставьте себя на место мобилизованного человека, да, которого взяли просто, вот он тоже жил там в каких-то трудных условиях, его мобилизовали, дали ему автомат, отправили его на фронт, и он уже, вот, допустим, третий год живет в земле, живет в землянке, его вещи едят мыши, постоянно что-то прожирают, да, его постоянно хотят убить, то есть каждый день для него это квест. То есть он не просто прожил день в плохих условиях, как на рыбалке, Или вот мне люди там спрашивают, как вот, что мне с собой взять? Ну, слава богу, что, ну, слава богу, что на третий год войны уже таких людей стало меньше. Ну, и все равно, знаешь, попадаются такие. Вот, я говорю, слушай, ты хоть раз там был на охоте или на рыбалке? Вот я говорю, возьми все то же самое, только еще каску и бронежилет, да? И вот, ну, как бы краткий такой, знаешь, вот, ну, значит, объяснение, да? И вот поставьте себя на место, что человек живет третий год в очень плохих условиях, и плюс его еще каждый день кто-то хочет убить. Вот. И, а там не каждый день, наверное, каждых полчаса. Ну, там, я имею в виду, в день квесты постоянные, да? И вот, ну, и люди в этих условиях живут, выживают, еще и выполняют боевые задачи. Поэтому раз вот в таких условиях люди выживают, да, человек привыкает к этому, да, подстраивается, еще начинает показывать результаты какие-то, да, то, ну, вот, ну, надо понять, что ты живешь не так уж плохо, и надо просто предпринимать какие-то действия для того, чтобы, да, я сразу говорю, у кого-то может не получиться, да, ну, смотрите, сколько, даже вот если мы возьмем американские истории, да, там, в Голливуд едут со всего мира люди, красивые, там, накачанные, там, с сиськами, и хотят стать суперзвездами, да, Голливуда. И получается у единиц. Но, во всяком случае, эти люди пробовали, и у них не получилось, да. Но они, ну, когда пройдет жизнь, они скажут, ну, мы хотя бы попробовали что-то. И, ну, мы старались, и у нас не получилось. А хуже всего, это когда ты просто сидел, допустим, осуждал что-то, да, и даже не попробовал, как бы вот. У меня, кстати, вот опять же, на любую ситуацию можно под разными углами смотреть, да, вот вспоминаем чашку душнила. У меня товарищ есть, он сейчас на фронте, мы много лет очень дружим, даже не товарищ, а друг, очень хороший друг. Он всегда хотел и шел к успеху, как бы. То есть он шел к успеху, он... Как в фильме «Бумер». Да, да, ну не так, не так, конечно, да. И потом в определенный момент он, ну, у него что-то не получалось, да, то есть там что-то в материальном мире там разбогатеть, купить себе яхту, поставить, представьте, большую такую яхту на Кальмиусе, где ты никуда вот между мостами только можешь плавать. Вот. Ну, я прикалываюсь насчет яхты на Кальмиусе, но вот, к примеру, да. Ну, Кальмиус — это речка через Донецк, которая идет. Вот. И он просто, ему хотелось там путешествовать тоже, вот там, ну, развиваться, но при этом с материальными какими-то моментами. А потом он просто начал как бы изучать, вот, ушел в духовные практики, и он просто заглянул в себя, увидел весь мир. Ему теперь путешествовать не надо, потому что он как бы все это понимает, что человек, он связан вот, вот со всем вот этим, как бы, и это не самое главное. И материальный мир, он вообще бессмысленен. И он просто кайфует, он счастлив. Он простой боец, он не офицер, и он самый счастливый человек в мире. Просто. И вот опять же, успешный он зависит от того, как он сам себя ощущает. Поэтому это очень, как бы, много моментов. А есть у меня другой товарищ, он хочет себе большой красивый дом и постоянно вот спрашивает у друзей, вот, кто может ему там занять там денег на дом. Там. У кого-то просит там 500 тысяч, у кого-то просит 3 миллиона, как бы, да, чтобы со всех собрать, построить. Остап Бендер. Да, не, но он верит в то, что он не хочет никого кинуть на бабки, он просто... Но при этом он зарабатывает деньги, тратит, он постоянно там какой-то ездит, путешествует, покупает всякую фигню и так далее, но ведет себя так, как будто ему деньги не нужны. Как бы, да. Вот, естественно, все это видят и говорят, ну, мы тебя не будем занимать, потому что тебе они не нужны. Вот. Поэтому тут как бы все, друзья, в наших головах. Давай сегодня, блин, столько времени потратили. По новостям. Ты куда-то спешишь? Нет, ну, блин, ну час, просто час, братан. Ну, ты, вот жена правильно тебе подарила кружку душнила. Абсолютно с ней согласен. Вот. Слушай, смотри какой. Сегодня хорошие новости. ФСБ по Ростовской области. Сегодня просто... И не только по Ростовской, насколько я по новостям читаю. Ну, в Ростовской области выбили страйк сегодня. Два очень серьезных значит, задержания, да, бывший или не бывший зам губернатора и действующий. Да, и значит еще один чиновник в сфере технологий, сетей и, значит, интернета. Да, зам губернатора и одновременно на должности министра. Какого-то министра регионального. Он очень региональный министр, да. Вот, слушай, ну, тут стоит сказать просто, работайте, братья. И отлично. И заметь, у нас все чаще такие новости, при этом, что такие вещи не всегда афишируются. То есть у нас работает, у нас государство очищается благодаря войне. То есть система поняла проблемы. Вот, я думаю, что... Если, к примеру, у нас заморозка произойдет, система быстрее очистится. Потому что слишком быстро очищаться во время таких процессов, как война, это очень опасно. Да? Может где-то так нормально переклинить систему, перекосить. Поэтому сейчас медленно, но уверенно, вот как понемножку система самоочищается. Это отлично. Но я хотел бы другие новости обсудить с тобой. Сегодня тот день, когда... Все, Зеленский, во-первых, вот наши предположения на прошлых ЦИПС, они сбываются. Сегодня день, который это подтверждает. То есть все практически европейские лидеры, ну, кроме Орбана и Фица, понятно, кроме этих наших адекватных парней, вот, все европейские лидеры, конечно же, во главе с Зеленским, по сути, объявили демарш Трампу, Америке, мирным переговорам и так далее. И сказали, никаких переговоров без Украины, без Европы никаких переговоров. Мы, значит, сами будем дальше поддерживать Украину. Зеленский вообще сказал, что военным путем выиграет и так далее, и так далее, и так далее. И при этом акции компаний европейских, которые занимаются военно-промышленным комплексом, начали расти. То есть они реально готовятся воевать долго, но руками украинцев. Знаешь, это хорошо. Почему? Я считаю, что это замечательно на самом деле. Почему? Потому что вот был период времени у нас, вот у России, да, когда своими действиями американцы совместно с Евросоюзом, да, с европейскими лидерами, они, как говорили, да, они своими действиями толкнули нас в сторону Китая. То есть нам ничего не приходилось делать, да, нам приходилось как большой стране, у которой есть там, ну, какие-то там сырье и так далее, чтобы выжить, нам надо было искать новые рынки, новых союзников и так далее, да. И вот когда нам стало тяжело, когда нас начали, значит, там изолировать и так далее, мы развернулись, значит, в другую сторону, начали искать себе союзников для того, чтобы как-то развиваться. Вот сейчас классно так получилось, что... Вроде бы смешно звучит, что Зеленский, да, юморист, вместе там с Британией, с Германией, с Францией и с остальными их союзниками толкают Соединенные Штаты, значит, к нам и к Китаю. Понимаешь? По сути... Здесь, ну, понимаешь, я немножко не соглашусь с тобой, потому что Зеленский – это не Америка. То понятно. Зеленский с союзниками по отношению к Америке сейчас, это не то же самое, как США по отношению к России. Здесь другая ситуация. Ну, они, понимаешь, если Америка нас поставила на грань выживания, ну, как государство, как страны, да, то есть в данном случае Евросоюз, он сам отваливается, а в Америку переезжают, там, продолжают переезжать разные компании, да, лучшие умы и тому подобное. Поэтому Америка просто такая, типа, ну, то есть Евросоюз самоустраняется, как третье колесо, как бы, у велосипеда. Ну, и видишь, как бы в основном озвучиваются какие-то переговоры, Трамп, Путин, Си Цзиньпинь, понимаешь, то есть раньше были еще представители какие-то с этой стороны, сейчас, значит, американцы говорят уже, что да, Европа вообще, мы не видим их в переговорах, то есть как бы сами отрезают этот ломоть такой, да, вот как я говорил, ненужный, и вот, значит, все равно получается вся движуха, вся, ну, все обсуждения, все какие-то вот, значит, планы, там, все идет среди других людей абсолютно. То есть они, я вообще не удивлюсь, если, ну, может так получиться, что я, ну, я не говорю, что так будет, но я абсолютно не удивлюсь, если будет какой-нибудь пати сенсейшн там у Брикса, и туда, допустим, приедет просто как гость Трамп, например. Вполне. Ну, Трамп, он бизнес... Потому что он такой эпатажный, от него там ждать можно все, что угодно. А, Трамп, он будет действовать так, как выгодно штатам. Ну, штатам выгодно дружить, торговать и взаимодействовать, они будут это делать, дружить там и так далее. Это вообще по-хорошему должен делать каждый лидер, да? Что, да, что да. Ты должен отстаивать интересы своего государства. Поэтому здесь тут... что нужно понять, что это значит для нас, да? То есть для нас это значит следующее. Что война продолжается, вся Европа против нас как бы будет дальше сражаться. Ну, бриты заявили о том, что они готовы ввести войска на территорию Украины. Я в этом, ну, не верю как бы на данный момент. Я думаю, что бриты ведут чужие войска на территорию Украины. Это там поляки, прибалты и так далее. А поляки это предчувствовали, они сразу сказали, нет, ребята, без нас. Но французы, скорее всего, бедолажные. Посмотрим. Ну, французы как бы, да, там сейчас Макрон пытается собрать какой-то особый совет или комитет по всей этой движухе, короче. То есть после выступления Венса, да, Джей Ди Венса, вице-премьера Америки на Мюнхенской конференции, то есть там сейчас европейцы немного возбудились, но если вчера они еще были, ну, кто-то молчал, кто-то там что-то там ляпал, кто-то плакал, кто-то еще что-то делал. Фабрика уродов. Да, то сегодня они в один голос такие, нет, топим дальше до Победного, до Талова, все, мы тут все будем помогать и так далее. При этом нужно понимать, что Украине поставлено вооружение всего остального, ну, год они точно провоюют. Вот, при этом у Европы есть еще что дальше поставлять. При этом они будут дальше развивать свое ВПК. Поэтому в данном случае, я думаю, без помощи Америки, конечно, нам проще, без помощи Америки по отношению к нашим врагам. Но американцы также сказали, что в принципе за бабки можете покупать у нас вооружение. А бабки в Европе еще есть. При этом, смотрите, Шольц, по-моему, да, в Германии, он собрался ввести чрезвычайное положение. А для этого, возможно, спецслужбы Германии что-нибудь где-то взорвут, каких-то близнецов. Может быть, башня, может и не башня, да? Для того, чтобы иметь законную возможность по немецким законам распоряжаться резервным, стратегическим резервом. То есть есть у каждой страны там запас на случай там какого-то катаклизма, войны и так далее, да? И вот в данном случае он хочет этот резерв помогать из него Украине, при этом повышая еще налоги там и тому подобное, потому что мозгов не хватает зарабатывать бабки по-другому, могут только повышая налоги. Поэтому они как бы собираются еще, ну, топить долго. Вопрос в том, тут признак, ну, нужно смотреть на то, сейчас выборы будут в европейских странах проходить, кто будет в них побеждать. Если будет фальсификация и дальше... И останутся вот эти тупые фрики у власти любым путем, то значит, да, значит, война неизбежна, все, они власть не отдадут. То есть это все, это диктатура, узурпация власти, причем на уровне Европы, не только Украины. И будут воевать. Пока руками Украины. Вот. А потом уже, я на самом деле, вот европейских в целом войск НАТО, ну, может быть, не под флагами НАТО, а просто вот иностранных войск, я, честно говоря, и вы это знаете, думал, что это произойдет раньше. Я думал, это произойдет в 24-м. Ну, тут видишь, как тут американцы интересно подводят так к тому, что если вдруг европейцы все-таки кого-то пиханут на свой страх и риск и будут верещать на весь белый свет, что это миротворцы, значит, приедут еще и те люди, которые нас будут устраивать. Это Бразилия и Китай, понимаешь? Тут так, такой микс будет, что... Слушай, насчет миротворцев. Ну, понятно, что у меня нет такой полноты информации, как у Владимира Владимировича Путина, но вот... Со своей колокольни я скажу, это будет большая ошибка с нашей стороны. Допустить каких-то миротворцев на территории Украины. Вот. Ну, я, честно говоря, не берусь вообще это рассматривать. Просто момент какой? Я вообще вижу ситуацию, ну как, не то что вижу, а тут надо исходить из того, что если сейчас В принципе, как мы вчера с тобой обсуждали, да, приезжают американцы, значит, в Саудовскую Аравию, да, приезжают наши представители Саудовскую Аравию. Я так понимаю, что сторона противника не является на мероприятии, да, они говорят, что мы тем ни с кем договариваться не собираемся. Вроде как, я сейчас смотрел, кстати, украинских аналитиков, они говорят, что вроде как должна на днях тоже состояться встреча Владимира Владимировича и Дональда. Там завтра, ну, по мнению украинских ресурсов, да, завтра встречается с Эрдоганом в Турции. Вот. А с Дональдом, ну, Трамп сказал, что он встретится, он допустит Зеленского к переговорам, но потом. Ну, смысл в том, что наши уже должны встречаться с Дональдом, наша сторона, там, да, и в этот момент как раз мы можем сказать, что смотри, вот ты сказал, да, все, там, 60 дней, 100 погонь, да, переговоры, вот, мы там, типа, тебя уважаем, ты там для нас авторитет, чтобы твой авторитет засилить, мы готовы, даже то, что это нам невыгодно, мы готовы остановиться. Но ты просто посмотри на вот этих людей, которые там орут про ядерное оружие и так далее. Там как бы, ну, ты все прекрасно понимаешь сам. То есть, как ты вчера и сказал, что Зеленский не позволит нам, значит, эту войну проиграть. Да, а что это значит? Нас победить. Да, а что это значит? А это значит в том, что впереди могут быть еще трудные времена, еще может быть мобилизация. Может быть. Я не говорю, что она будет. Я говорю, что если будет продолжение банкета, она может быть. Поэтому, конечно, надо и морально, и психологически, там, и физически не расслабляться, держать себя в тонусе, потому что могут быть и вот такие события в том числе. Да, если, значит, наш противник откажется от каких-то договоренностей, мы видим, что туда приехал мистер Нет, да, Лавров, который сказал, никаких уступок не будет. Конечно. Да, поэтому наши, я так понимаю, не собираются там ничего ни перед кем лебезить, да, держат какую-то свою линию, поэтому... Кстати, да, друзья, обратите внимание, насколько Лавров уверенно, жестко и решительно говорил. Вот. То есть это, ну, решение принято. Никто никуда откатываться не будет. И как когда-то админ сказал, что перемирие, если и будет, только на условиях Путина, на условиях России. Вот и все. Поэтому, судя по заявлению Лаврова, вот похоже на то, что все, как бы, ну, ничего мы не отдаем, как бы, а только еще, скорее всего, возьмем. Поэтому посмотрим, посмотрим. Но я не верю в перемирие. Я все время говорю, что война продолжается, никакого перемирия не будет. Вот, ну, мое субъективное мнение с моей колокольни, вот, друзья, это не инсайт, это просто мое обычное, как бы, такое мнение. Простите. Ну, я честно скажу, я ничему не удивлюсь. Почему? Потому что у нас в России были уже и Хасавюрские соглашения, которые, ну, не знаю, выгодны были нам, невыгодные, но они были, и их не очень хорошо встречают, значит, бывшие военные, эти значит, ветераны там, этих соглашений, да. Потом у нас были, значит, Минские тоже, да, были заморозки. Мы, по сути, ну, по факту, мы пытались, ну, как бы это ни обидно звучало для жителей ЛНР, да, мы пытались запихнуть под любым соусом, да, значит, эти республики обратно. Ну, это факт, да? Да, определенный там особый статус там и все такое. Ну, мы старались этот конфликт решить и пытались технично так аккуратненько это все сделать. На своих условиях, понятное дело, но тем не менее, да, мы видим, противник не пошел на это, не захотел, да, и мы все равно столкнулись с этими. Но перемирия уже были, и меня лично, да, я в обморок не упаду. Просто есть люди, которые перемирие, и упадут в обморок. Знаешь, я не упаду в обморок. Достанут вот электробритвы и будут типа так. Да, это... мы уже с тобой говорили, что вот есть люди, которые живут вот белое, черное. Если вот что-то не так случилось, то они сделают все себе сипуки. Вот, да, я переживу это, сразу скажу. Я переживу. Брат, я вот эти моменты вот помню. И Минские я очень хорошо помню. Да, вот то, что ты говоришь про Хасавюртовские. Я вот свои прогнозы делаю, учитывая вот эти знания. Что сейчас не похоже, что мы в том положении, как это ранее было, что мы готовы отступать. Вот я ну, вот как... кстати, надо поправить, что нас могут смотреть еще люди, которые там, может быть, молодые, может, не интересовались темой, что Хасавюрские вот эти вот переговоры, они были не при Путине. Да, то сейчас, знаешь, сейчас у нас же, как обычно, Путина во всех грехах смертных объявляют, ну, обвиняют. То есть эти события, они происходили до того, как наш президент вступил в свои обязанности. Да? Это были, значит, президентом был Ельцин, значит, на них был, по-моему, Лебедь, по-моему, принимал участие. А это не аргумент. Путин же занимал какую-то должность, должен... Да. повлиять, понимаешь? Да, вот, и, значит, вот, значит, такая ситуация была в нашей истории, как бы, и, значит, потом, вот, кстати, вот если зеркально посмотреть на ту ситуацию, там же что произошло, да, мы заключили договор, да, с независимой республикой, нельзя произносить слух, вот, и было перемирие, то есть все контролировали свою границу. Но потом, значит, ряд полевых командиров, да, которые, ну, совершали теракты, признаны террористами, они потом перешли на нашу сторону, уже на территорию России, и вторглись в Дагестан для того, чтобы поднять Дагестан, чтобы еще и отколоть кусок, значит, Российской Федерации. И после этого уже начались, значит, боевые действия. Опять же, вот смотри, нервная нагрузка психологическая очень тяжелая. Ельцин был уже не молод, и для него это давалось все тяжело. И потом уже он, видимо, сам понял, что он же не тянет. И, значит, вот как кандидата поставил молодого Путина, энергичного, который, я повторюсь, Путин выглядит очень интеллигентно, но как человек показывает себя очень жестким. Поэтому, значит, вот внешний вид обманчив. Да, и были сказаны исторические слова «мочить в сортирах». Я думаю, что я периодически это напоминаю и советую всем нашим подписчикам всегда это держать в уме. То, что в декабре 2021 года Путин выдвинул ультиматум НАТО уйти на границы 1997 года. Поэтому я думаю, что наш очень интеллигентный, очень умный, но очень жесткий президент не зря в декабре 2021 года выдвинул этот ультиматум, над которым НАТО посмеялось. Ха-ха, Владимир, ты что, Влад, сошел с ума, Влад? Ты сойти с ума? Я думаю, что пройдет время, это вот как сейчас, да? Путин на Мюнхенской конференции, мы вчера это обсуждали, в 2007 году, поставил, предупредил Европу, что она заболеет, если будет стоять на сквозняке, как бы, да, что можно заболеть. В итоге все получилось, как Путин 18 лет назад сказал, и это подтвердил Венц на той же Мюнхенской конференции, но уже поставив диагноз, короче. Да, ну, кстати, да, Венц сказал, что Европу, если она не поменяет свой курс, Европу ждет... Значит, то, что было с поздним Советским Союзом, то есть он распался. Да. Надо еще сказать, мы сейчас говорили так о приятных вещах, да, мы, скажем так, некоторых наших подписчиков, ну, скажем так, направлять пытались их замотивировать, да, чтобы они в себя поверили. Демотивировать. Да, мы же в первую очередь говорили для того, чтобы... Вот те люди, у которых опустили руки и ругают там, ну, в своих грехах кого-то, обвиняют, да, или, ну, может быть, даже обвиняют где-то по факту, потому что вот мы видели сегодня, вот когда мы хотим верить во все светлое и хорошее, вот сегодня нам Федеральная служба безопасности, она напомнила, что да, вот есть еще люди, которыми надо заниматься, и они где-то, значит, частично тоже виноваты в том, что вот у некоторых, значит, граждан России опускаются руки, и Федеральная служба безопасности этим занимается, да, вот человек был на должности, выдавал какие-то, значит, там пособия для каких-то крупных, возможно, колхозников, да, которые у людей там поля, все, вот эти дотации все государственные, получал, возможно, какие-то откаты за это, и вот, значит, к нему дверь постучали. Вот, и некоторые наши подписчики, они, да, высказывают претензии, ну, по делу, да. Вот, но, значит, мы должны еще коснуться неприятных событий, которые еще имеют место быть, да. Есть произволы, значит, где-то в военных частях, где ну, просто не по-человечески относятся, значит, к военнослужащим, которые служат и рискуют своей жизнью. Да, вот, ну, есть ряд каналов, которые выкладывают видео, где ну, действительно просто в этих ситуациях надо разбираться, приезжать и наказывать, прямо вот наказывать этих командиров. Не просто там лишать их званий, там, наград, ругать их, вызывать на офицерские собрания, которые ничего вообще не, из себя не представляют, а наказывать самыми жесткими методами. Да? И также сейчас был вчера, мы с тобой записали наше видео с мотивацией опять, да, вот, нас ругали, значит, подписчики и сказали, а что ж вы не сказали про тот случай, который произошел. Ну, на самом деле, мы записывали видео вчерашнее в 2 часа дня, я просто его пока сделал, пока загрузил, и оно вышло опубликовать, да, вечером, да, поэтому мы запустили, записались до того, как это событие произошло. Про, вчера, про, значит, область, про колонну 155-й бригады. Да, да, да, да, имело место быть, что, значит, опять какая-то дурацкая колонна, кто-то ее направил, люди поехали, погибли и так далее. Что такие есть случаи, в которые надо вникать и разбираться. Даже вот несмотря на то, что пришел новый министр, мы на него все надеемся, да, и мы видим, что он старается, реально старается навести порядок и старается там все улучшить, все как бы, всю эту машину, которая огромная, мощная машина, немножко заржавела за эти годы, он ее пытается толкнуть, чтобы она поехала, да, и у него это в принципе получается. Но вот есть, значит, моменты, где люди себя ведут неадекватно, да, и надо применять какие-то меры. Так точно. Вот. Поэтому, ну, кроме подобных ситуаций, есть, конечно, и другие случаи, когда не просто технику отправляют в штурм, а и как бы пехоту, понятно, да, в надежде, что враг не заметит, да. Вот. Ну, я надеюсь, каждый из этих случаев будет, скажем, разобран военной прокуратурой. И, друзья, вот те, кто сталкивается с какими-то вот серьезными нарушением со стороны командиров, да, вот подобными, но не бойтесь жаловаться, не бойтесь жаловаться в военную прокуратуру. Потому что я вот недавно общался с одним следователем и говорю, вы, ну, как бы вообще, ну, занимаетесь? Да, говорит, но есть проблема. Вот, допустим, проблема в том, что вот человек заявил, вот, там, все, там, и так далее, а потом ну, дальше как бы ходить на допросы как свидетель, там, участвовать там в воспроизведении, или там в очной ставке, или еще что-то, уже как бы отказался и отморозился, то есть уже тяжело. Ну, вот. И сами люди за себя не хотят постоять. То есть люди хотят, чтобы за них кто-то решил их проблемы. Они готовы терпеть, но самому что-то сделать, отстоять свои права, при этом даже понимая, что ты сейчас видишь, что это как не командир, к примеру, а ну, мясник объективно, что ты не просто себя спасешь, ты еще других бойцов спасешь, да? Если сейчас по закону его накажешь через там, прокуратуру. Вот. Ну, некоторые, как бы, некоторые боятся, как мы говорили, боятся начальства больше, чем противника и смерти. К сожалению, это так. Ну, возможно, люди не хотят обращаться, потому что боятся, что какая-то расправа над ними произойдет, поэтому... В том числе, скорее... да и в целом обращаться, это все тоже очень сложно, на самом деле, психологически. Вот, там же что же, значит, кто-то скажет стукач, кто-то еще что-то, знаешь, хотя тут ничего в плане стукачества абсолютно нет в данном случае. Если ты свидетель преступления, ты обязан по закону заявить об этом. Поэтому здесь как бы не стукачество, а твоя правильная гражданская позиция. Вот. Поэтому... Такое. Тут видишь, как тот человек, мне кажется, уехать написать не может, но когда его доводят до какой-то крайности, они просто записывают видео, какое-то видеообращение. Вот. Но там хотя бы видно, что там вот есть конкретный человек, есть, его можно установить, что он полностью говорит там воинскую часть, там называет командира, и тогда ты понимаешь, как бы, что это действительно не какой-то не фейк, не вброс и еще что-то. А когда бывают такие, ну, обращения, что, допустим, человек подразделение, допустим, написал, а командир не указал, а кто пострадал там тоже, да, какие люди, взвод какой-то, ну, а еще что-то не указал. Ты, если ты не понимаешь, о чем идет речь, то как в этом разберутся, допустим, ну, там, следователи или те службы, которые должны реагировать? Они же тоже должны отталкиваться от какой-то информации. Друзья, еще на что хотел бы обратить внимание. Вот недавно появилось видео, да, с цинковыми гробами. Вот. На что хотел бы обратить внимание. Вот всегда, когда появляются какие-то видео эмоциональные, поставьте себя на место того, кто снимает это на телефон. Во-первых, понятно, там качество резко занижено, чтобы лица нельзя было распознать, кто иногда случайно мельком попадает в кадр. Но самое главное, там нельзя сделать привязку к местности. То есть снималось намеренно так, чтобы ты не привязался к месту съемки. Всегда обращайте на это внимание. Если бы вот вы лично снимали, вот вы видите что-то страшное, что побудило вас достать телефон, начать съемку, своим голосом на него говорить и потом это публиковать, да? Как вы это будете делать? Вы это будете делать так, чтобы непонятно было, где это снималось? Нет, вы скажете, вот дом номер 3 по улице Ленина, вон дорога, а вот рядом с дорогой вот это, а вот здесь еще вот это, а вот там вот школа с детьми, и дети ходят мимо, и так далее. Как обычно это бывает. А здесь снято настолько, чтобы точно нельзя было понять локацию. То есть причем человек, ну, мог бы просто даже вот руками помахать, как бы, да, он не умеет, он не оператор профессиональный, он может просто помахать руками, там, что за беспредел, там, к примеру, да, и какая-то локация попадет, ну, там, дом или высоковольтные, там, линии высоковольтных передач на фоне березок или еще что-то, ну, а тут снято так, чтобы точно нельзя было понять, где место съемки. Поэтому на такие вещи обращайте внимание, чтобы не оказываться в дураках. Особенно если, к примеру, вы ведете телеграм-каналы. Вот, потому что, ну, говорю, я не могу на 100 миллионов процентов утверждать, но вот я уверен с высоты своей колокольни, да, что это фейк. Потому что выглядит это как фейк. Вот. Ну, знаешь, что надо добавить? Что я еще раз повторюсь, что несмотря на то, что поменялось руководство, и, ну, это реально видно, что, ну, министр хочет что-то изменить. А ну, и, конечно. Да, и лично вот я, как сторонний просто наблюдатель за его деятельностью, я в это верю, что он действительно систему меняет. Но остались еще, ну, по факту, ну, преступники есть. Есть преступники в погонах, да, они есть во всех службах, везде есть. Вот ловят за руку же, да, вот, допустим, в милиции раньше были, как их, оборотни в погонах, да, которые, находясь в милиции, создавали какие-то банды, там, похищали людей, там, вымогали взятки, да. Вот раньше были такие вот оборотни в погонах, да, там, вот военные, мы видим, да, что есть люди, которые отправляют там, на какие-то штурмы необдуманные, непродуманные, не обеспеченные никак, там, да, не там опугают там людей обнулениями. Много случаев и фактов, когда там какие-то, я не знаю, как вообще можно с раненого бойца вымогать какие-то деньги. Для меня это просто в голове не укладывается. Я вот ставлю себя на место, что я вот попал в такое подразделение, и вот какой-то пришел раненый боец на костылях, и с него там хотят получить. Я, даже если меня это не касается, я уже себя некомфортно чувствую, что у кого-то пытаются там деньги какие-то нагнуть, там что-то отнять, да. Поэтому мы видим все равно, что реакция идет, но реакция идет, когда какие-то вещи, ну, становятся либо резонансными, либо есть какая-то фактура. Поэтому я не знаю, ну, что я могу, я какой вам могу совет дать, да. Если в прокуратуру вы не можете написать, предположим, боитесь какой-то расправы, но записывайте тогда, в каждом телефоне есть диктофоны. Если ваш командир вас, ну, не знаю, там, угрожает вам и там, говорит, что он вас убьет, просто записывайте на телефон его голос, просто чтобы его можно было потом привлечь и опознать. Да? Если вы боитесь, что у вас телефон отберут, там, сбросьте, значит, своему другу. Вы же не один в подразделении, у вас же есть какие-то друзья. Перешлите это сообщение другу. Пусть это сообщение будет у друга. Да? Там, друг опишет ситуацию, сбросит это видео. У нас, ну, слава богу, мы вот к нам много ребят обращаются, у нас есть возможность пересылать ее, скажем так, по закрытой связи. Мы не стараемся, там, ну, не стараемся в первую очередь поднять какой-то шум, выставить это, значит, на канале, чтобы вот хайп, вот, а вот там честные парни, давайте на них подписываться срочно, они вот выставляют там преступления военных. Нет, есть возможность, когда мы в первую очередь, мы что делаем? Мы хотим, чтобы решили вопрос тихо, чтобы отстали от бойца и вопрос решили. Да, мы стараемся передать это как-то через определенные, значит, там, людей, да, назовем это так. Но, опять же, ну, во-первых, нужна фактура какая-то, да, как вот, ну что, ну вот человек написал мне два слова, вот что мы можем сделать с этими двумя, мы должны догадываться, мы должны сами описывать, мы должны сбросить человеку, чтобы он сидел, смотрел на это сообщение и думал, что там происходит, да. Нужна, ну, вот любой оперативник скажет, нужна фактура, да, вот, ну, ну за что зацепиться. Поэтому, если, ну, у вас там действительно какой-то, я не знаю, беспредел, если вас там сказали, вот если просто говорит вам командир, я отправлю вас на штурм без автомата, такие случаи тоже есть. Вот просто мы, когда вышел фильм «Враг у ворот», помните, когда там Сталинградская битва, и вот бежит боец, одному дают винтовку, другому патроны, и когда вот этот фрагмент вышел, все начали возмущаться. Такого не было, это бред. Начали каких-то ветеранов наших стареньких показывать, они говорили, да вот что, такого не было, да? Ну вот сейчас в СВО такое есть, когда просто без автомата, говорят, наказывают, говорят, ты побежишь без автомата, да, в бой. Вот, но если вот такие случаи вопиющие какие-то есть, ну, я не знаю, ну, вы же как, у вас стоит выбор, да, либо вы пойдете в какую-то непонятную ситуацию в одну сторону, либо вам надо будет как-то спасать себя и после себя еще каких-то людей, которые могут пострадать, да, но нужна какая-то конкретика, чтобы мы могли передать там людям, правильно же? Да, да, вот в том и дело. Если вы уже пишете и жалуетесь, то не так, что там на одном участке фронта запорожского направления есть один командир, который сегодня отправил бойцов штурмовать там одну посадку, и оттуда не все вернулись. Ну, вы понимаете, о чем я. Пожалуйста, расскажите об этом. Ребят, то есть если вот такое публиковать, а некоторые такое публикуют, когда вообще непонятно. Или вот, допустим, ты, кстати, вчера тоже опубликовал, и вот тот телеграм-канал, как бы, вот такое нельзя публиковать просто. Но то, что он сделал, я понимаю, что ты его знаешь, ты доверяешь и так далее. Там вчера произошло... Что я опубликовал-то? Скажи, чтобы я знал-то. Ну, вот про... Ну, то есть он просто написал, что произошло что-то, один командир приказал, произошло что-то страшное, но я не могу озвучить, что. Но я надеюсь, что его накажут. За такое надо расследовать. Он вообще чуть ли не на хохлов работает. То есть... Что-то страшное произошло, но не скажу, что и кто это сделал, тоже не скажу, понимаешь? То есть, получается, просто чисто негатив опубликовали, просто чисто негатив, да, без... То есть, а смысл публиковать негатив? Да, ты публикуешь проблему для того, чтобы она была решена. Если ты не можешь как-то другими путями ее решить, ты ее публикуешь, чтобы большое начальство увидело и обратило внимание на эту проблему, потому что она важна. Ну так у начальства должны быть данные, да, где конкретно кто что сделал. Вот, поэтому, друзья, если вы пишете, будьте, пожалуйста, поконкретнее, чтобы, если это можно было там большому начальству передать и сказать, обратите внимание, ну, нужно решать проблему, то чтобы там все было понятно, а не так на пальцах, как бы, и там, ну, вы же там генералы, вы там сами разберетесь, как бы, да. Поэтому вот как-то так. Ну, я думаю, что очень много подобного выкладывается и у противника, и все равно кто-то же должен это мониторить, как бы, кроме нас, там еще каких-то телеграм-каналов, кто-то же должен увидеть, что там, ну, просто, ну, трэш какой-то происходит, поэтому... Я поэтому и посмотрел на ресурсах противника, увидел эти видео с нашей колонной, как бы, да, вот, ну, сегодня я узнавал, как бы, и у Миши Рыбаря, он справки по этому поводу наводил, о том, что в плане личного состава живой силы потери небольшие. А вот в плане техники, да, несколько единиц техники потеряли вот из-за тупого какого-то приказа. Блин. Вот. Но мы в любом случае, да, я лично вот вижу, что система пытается меняться, система пытается стать сильнее, улучшиться в плане, значит, опыта и так далее, и боеприпасов, и всего остального. Но вот есть моменты, где надо, скажем так, разбираться. Хотя, в принципе, у нас очень много, среди наших подписчиков, я больше чем уверен, у нас офицеры адекватные. Почему? Потому что заслуженные. Кстати, вот я хочу сказать, вот один из подписчиков выложил свой мундир, так сказать, да, описал свою историю, что он так, ну, скажем так, тоже вот, казалось бы, да, был потерян немного в плане перспектив, да, да. И так далее, да, там, начал злоупотреблять спиртными напитками, а начались боевые действия, он вспомнил, что он настоящий офицер, и вот за 3 года стал подполковником. Многие начали писать, значит, что вот, это все ерунда, такого не бывает. Я хочу сказать, мне сегодня написал мой хороший друг, мы с ним были в частной военной компании «Вагнер», он потом перешел, значит, служить в одно из подразделений Министерства обороны, и сейчас его тоже, молодого парня, да, назначают на должность, на майорскую должность. Поэтому, в принципе, и он не 3 года в Министерстве обороны, то есть он еще застал там, значит, события перед Бахмутом, там Солидар, вот эти все. То есть он это время все находился в частной военной компании «Вагнер», и потом, вот, пожалуйста, ну, скажем так, строит карьеру теперь в Министерстве обороны и получает, возможно, да, надеюсь, что он получит майора, потому что этот парень действительно, ну, действительно достойный человек. Вот. И поэтому все зависит лично от вас. Да? Если вы хотите развиваться, даже сейчас, я уже много раз говорил, если вы хотите построить военную карьеру, сейчас самое лучшее время. Вот я сейчас говорю, вот повторюсь еще раз просто. Сейчас можно попасть в любой спецназ. Вот если, допустим, предположим, в мирное время, вот есть там, допустим, центр специального назначения ФСБ России, да, вот в мирное время ты никогда в жизни туда не попадешь. Просто никогда в жизни не попадешь туда. Ты должен быть на уровне олимпийского чемпиона, там, по ФИЗО, по всему, как бы там, и так далее, да. Но вот сейчас идут боевые действия, сейчас везде там какие-то потери, кто-то по ранению выбывает, еще как-то вакансии освобождаются, все равно вот шансов сейчас больше попасть, нежели чем в мирное время. Поэтому если вы вот можете развиваться, вот как Даня говорит, там записывать блоги, да, там на любые темы, да, но если вы собираетесь развиваться как специалист, как спецназовец, там расти, там дослужиться до подполковника, полковника и так далее, писать книги, как вы ездили по заграничным командировкам, вот вы, пожалуйста, есть сейчас все шансы для этого. Поэтому вот начинали с мотивации и заканчиваем с сонного Дани и тоже с мотивацией. Вот, поэтому всем всего хорошего, до завтра. Да, друзья, до завтра.